Глава 12. Отныне беспокойные кошмары должны были приносить мне лишь пользу и ничего кроме нее. Потому на следующее утро после очередного сна в алых тонах я не вскочил с подушки в ледяном поту, а спокойно открыл глаза и задумался над увиденным. Все же, когда понимаешь, что это не просто плод твоего воображения, то начинаешь на все это смотреть под иным углом. Снова я стал свидетелем кровопролитной битвы с участием людей и демонов. Вот только по силам ли мне сейчас будет на практике применить приемы, используемые моим дальним предком? Дистанционная энергетическая атака, в которой оружие служило лишь проводником, казалась сложной и затратной для моего текущего магического резерва. Да и выдержит ли мой меч? Как-никак через клинок будет проходить много энергии, и это скажется на нем, если оружие недостаточно хорошо. Впрочем, лучше попробовать и пожалеть, нежели бездействовать и после винить себя за это. Да и стоит признать, такие возможности смотрелись очень уж захватывающе, и их хотелось испытать на деле. Совсем скоро мы вернемся в бездну, и я намерен задержаться в ней подольше. Извлечь максимум из своих текущих возможностей и унести из нее как можно больше ресурсов, чтобы окупить незапланированную покупку кары и постройку подъемника в кратчайшие сроки. Значит, к тому моменту следует подготовиться как следует и начать с сегодняшнего же дня. Еще вчера, когда с протечкой на кухне было покончено, ближе к вечеру мы с мастером съездили к бездне, и он сразу предупредил меня, что работы предстоит много. По возвращении в поместье он составил подробную смету, взяв с меня 5 рублей за чертежи и еще сотню аванса для закупки необходимых материалов. Дня через 3 начнется стройка, но ждать ее окончания я не собирался. Как только мои люди оправятся от предыдущего рейда, спустимся уже известным нам способом и посредством все той же веревочной лестницы доставим добычу на поверхность. Пока что так. Никакого простоя, просто потому что моему роду срочно нужны деньги. Наскоро умывшись и переодевшись, спустился вниз. Неугомонной Алисы пока что не было ни видно, ни слышно, так что, пользуясь удобным случаем, прошел сразу на задний двор к казармам и тренировочной площадке. Может быть, успею еще до завтрака позаниматься и нагулять аппетит, ибо и так по горло уже был сыт ворохом взваленных на себя задач. Разогнать кровь по жилам не помешало бы. «Вы явно что-то задумали, Влад Николаевич», объявился демон, точный как часы, стоило мне зайти на припорошенную песком территорию площадки и прикрыть за собой калитку. «Неужто решили опробовать один из приемчиков, что украдкой подсмотрели в своих сновидениях?» «Именно это я сделать и собираюсь», — отмахнулся от Кайроса и уж было провернул печатку с мечом на пальце, но вовремя передумал и вместо артефактного оружия взял с деревянной стойки один из затупленных тренировочных мечей, частично изъеденный ржавчиной. Таким пожертвовать будет не жалко. Все равно в утиль отправятся, как только появятся средства на обновление арсенала. Даже смотреть на эти порыжевшие железки тошно. «А со мной не поделитесь, каким именно?» — проводил меня демон заинтересованным взглядом, привалившись к оградке. «Я ведь не просто ходячая энциклопедия о бездне и тварях, которые в ней обитают. Я наставлял десятки поколений ваших именитых праотцов, и многие из их числа...» «Просто под ногами не мешайся и помалкивай», — буркнул я под нос, уверенный, что даже так рогатый меня прекрасно услышал. «Этого будет достаточно». Остановившись на середине тренировочной площадки, встал в боевую стойку. Еще раз взвесил меч в руке, сделал пробный взмах, чтобы приноровиться и рассчитать идеальный баланс. «Ну, а теперь самое сложное. Пропустить энергию через оружие, использовав его в качестве проводника, и направить волну дальше. Заставить ее сорваться с кромки меча после взмаха по заранее определенной траектории. Отправить в свободный полет из недр собственных энергетических потоков и выйти за грани проводника. Все это необходимо было воспроизвести, исходя из того, что я видел во сне. Благо, в этот момент я буквально находился в теле своего предка и прекрасно чувствовал, что именно он делал, чтобы добиться подобного эффекта. Осталось лишь понять, будет ли этого достаточно, чтобы воспроизвести продемонстрированную технику. В гимназии нас не обучали ничему подобному даже на факультативах с повышенной сложностью. Напротив, преподаватели все как один твердили, что энергия ни в коем случае не должна выйти за пределы проводника, иначе это может плохо закончиться не только для оппонента, но и для хозяина оружия. «Кажется, я понял, что вы задумали, Влад Николаевич», — задумчиво протянул Кайрос, вновь отвлекая меня и сбивая концентрацию. «Но уверены ли вы наверняка, что эта проржавевшая железяка в ваших руках сдюжит прием такого рода? На вашем месте я подобрал бы проводник на порядок качественнее». «Пока не попробую, не узнаю», — снова отмахнулся от его непрошенных советов. «Что ж, дело ваше», — сдался, наконец, демон. «Самого дорогого только не лишитесь, а остальное и до свадьбы заживет». «Так, сначала вдох, выдох. Ускорить магический поток, направить часть энергии в проводник». Приоткрыл глаза, чтобы убедиться, что лезвие меча слабо засияло от вложенной в него силы. «Мне пока не хватало сноровки и опыта, дабы убедиться в этом интуитивно, но впоследствии смогу наверстать упущенное. А теперь заставить энергию молниеносно покинуть проводник и направить ее волну вперед. Резко, одновременно со следующим взмахом. Сейчас. Взмах. И ничего». Магия рассеялась, стоило ей покинуть пределы меча, и растворилась в окружающем пространстве. Еще некоторое время я ощущал ее остаточный след, но спустя несколько секунд исчез даже он, будто бы ничего и не было. Либо слишком мало энергии направил в проводник, либо скорость выпуска подкачала. Еще раз. Повторил прежние шаги, но теперь малой частью силы ограничиваться не стал. Направил в железяку куда больше, а затем взмах. Меч задрожал в руках. Лезвие его вспыхло буквально на мгновение, но результат остался на том же уровне, ровным счетом никаким. «Значит, пробуем снова. А если не получится, то еще и еще. Еще и еще. Еще!» Маломальский проблеск надежды появился, как только с кромки меча сорвалась тончайшая ниточка силы, однако последствия моей скромной победы в следующие же мгновения разбились вдребезги. Практически в прямом смысле этого слова. Не выдержав моих манипуляций с энергией, тренировочный меч разлетелся на мелкие осколки. Некоторые из них лишь чудом не попали за пределы площадки, а один все же вонзился мне в предплечье левой руки. Резкая боль заставила поморщиться, но едва я ухватился за край осколка, чтобы извлечь его... «Подождите!» — послышался чей-то окрик со стороны калитки, и я почти сразу же узнал голос спасенной мною накануне темной целительницы. «Значит, зрителей уже как минимум два. У меня тут что, показательные выступления с утра пораньше?» Брюнетка широким шагом пересекла тренировочную площадку и обхватила мою раненую руку тонкими, слегка грубоватыми пальцами. Тогда я только порадовался, что правая рука осталась невредима. Не хотелось бы открыто демонстрировать Каре свою татуировку, которая сейчас была скрыта под плотным рукавом. Мало ли что девушке в голову может прийти, если она увидит эти художества явно демонической природы. «Не окажись меня поблизости, истекли бы кровью прямо тут», — запричитала темная, осматривая рану с врезавшимся в нее осколком. «Будто сама судьба привела сюда, не иначе». «А ведь если подумать, у меня появилась прекрасная возможность проверить способности целительницы на практике еще до того, как спускаться с ней в бездну. Может, и впрямь судьба вынудила меня отправиться этим утром на задний двор». «Всего лишь царапина», — пробурчал я, наблюдая за ее манипуляциями. Девушка слегка распорола рукав возле раны. Бывало и похуже. Всего лишь царапина осколком ржавого меча. С иронией заметила Кара. «Вы никогда прежде не слышали о заражении крови? Иногда истечь кровью еще не самое страшное из последствий. Мне уже доводилось как-то ампутировать конечности нерадивым лесорубам, а царапины у них были и того меньше, чем ваша». Высказавшись, темная вскинула голову, и вот тут началось самое интересное. Склеры ее налились черным, сливаясь со зрачком, а после с ним слилась и радужка. С абсолютно черными глазами Кара, храня молчание, уставилась в небо и стояла так ровно до тех пор, пока на плечо ее не спикировала ласточка. Самая обыкновенная ласточка. Когда глаза девушки вернулись в исходное состояние, она резко схватила тонко пискнувшую птицу, и даже я ощутил, как плавно жизненная энергия ласточки стала перетекать в правую ладонь Кары. Выглядело это в самом деле жутко, и молву о способностях темных целителей уже частично можно было подтвердить. Для исцеления, в отличие от любых других одаренных лекарей, они использовали не собственные силы, а чужие. Жизнь в обмен на жизнь. Так ведь это работало. Под конец передачи сил птица трупом упала на землю, а правая рука темной незамедлительно нависла над моей раной. Левая девушка осторожно принялась вынимать осколок, а другой регенерировала повреждения, останавливая кровь и обеззараживая. Когда брюнетка извлекла осколок целиком, от раны после ее действий не осталось даже маленького шрама. Поразительно. «Твои глаза. Что это было?» — осведомился у Кары, прикоснувшись к исцеленному участку кожи, который уже ничем не отличался от остальных. «Мимикрия», — подняла девушка ласточку в руки и раскрыла передо мной ладонь, показывая мертвую птицу с поднятыми вверх лапами. «Думаете, это создание так легко пожертвовало бы своей жизнью ради вас, если бы я не заставила ее прилететь сюда против воли?» «Чем крупнее зверь», — ласково погладила она ее перья указательным пальцем, «тем сложнее мне слиться с его разумом и заменить собственным. В детстве всех, кто обладает таким даром, сперва обучают на насекомых, ну а птица — этап промежуточный. Тоже ничего сложного». «А что насчет демонов?» Задал я резонный вопрос, и Кара подняла на меня свои фиалковые глаза. «Когда мы спустимся в бездну, птиц там не будет, как и прочего зверья с поверхности. Ты сможешь использовать демонов в качестве подпитки?» «Никогда прежде мне не доводилось спускаться в бездну, господин». Особой интонацией выделила она последнее слово. «Но раз уж Матерь Природа зачем-то создала этих оскверненных существ, они тоже являются ее неотъемлемой частью. А с бессознательной тварью я совладать сумею в меру своих возможностей». «Этого будет достаточно», — кивнул я. Еще раз бросил взгляд на зажившую рану, перевел его на дохлую ласточку, хмыкнул. «Пищевая цепь, круговорот жизни в природе», — с улыбкой протянула Кара и сжала птицу в кулаке. «Она станет пищей для червей, которые, в свою очередь, улучшают плодородность почвы и позволяют семенам растений прорастать быстрее, становиться сильнее, давать богатый урожай. Малая цена за то, чтобы поддерживать баланс на земле». «Это я понимаю и без тебя». Малость смутил меня ее ответ. «Можно было подумать, что я сочувствую какой-то там мимо пролетавшей мелкой пташке. Делать мне больше нечего. К тому же, пустить жизненную силу демонов на исцеление моих людей — благая цель». «Чтобы выплатить мой долг?» усмехнувшись, вскинула девушка бровь. «И это в том числе. Тогда я выплачу его сполна, когда настанет время. Ну а пока не смею вас более задерживать. Ваша сестра, она сильно беспокоится за вас», — зачем-то добавила Кара, уже отвернувшись от меня. «Постарайтесь уж не калечить себя лишний раз. Столь же бездумно». С этими словами она неспешным шагом пересекла тренировочную площадку, оставляя за собой едва уловимый шлейф луговых трав, и направилась в сторону леса, наверное, чтобы сделать запланированное, а именно скормить труп ласточки червям и запустить новый природный цикл. Видимо, для ее народа это сродни ритуалу. Но не имею ничего против, пока она не доставляет этими ритуалами ни удобств ни мне, ни моим людям. «А слова благодарности, ваше светлейшество, благополучно засунули в задницу». Наконец-то впервые с момента появления Кары заговорил Кайрос и удрученно покачал головой. «Какова невоспитанность с вашей стороны?» «Ты демон», — напомнил ему как бы между прочим и принялся осторожно собирать осколки меча, хаотично разлетевшиеся по площадке. «Странно слышать такое от тебя». «Так теперь нужно будет еще лучше постараться, чтобы что-то обломилось». Тут же списал он на нет неожиданное проявление добродетели. Разумеется, им двигали корыстные побуждения и ничего кроме. «Я уже говорил тебе ранее и скажу снова, сейчас у меня имеются задачи и посерьезно...» «Собрался уж было осадить лорда!» «Демон!» — неожиданно воскликнул тот, нагло перебивая меня. «Чую, где-то совсем-совсем близко!» «Чего?» — выпрямился я, оборачиваясь к нему. «Демон!» Уверенно повторил Кайрос и спустя пару мгновений материализовался уже передо мной. Принюхался, глаза прищурил и замотал головой из стороны в сторону. «Пахнет. Странно. Незнакомо». «Быть этого не может», — попытался я проследить за направлением его взгляда, но тщетно. Оно постоянно менялось. «Эпицентр в десятки километров от поместья, и единственный демон здесь ты». Но вот откуда-то со стороны ворот послышался отчетливый мужской крик, и мы с Кайросом быстро переглянулись. «Но говорю же, демон пожаловал собственной персоной!» Развел руками рогатый, и, не теряя больше ни секунды, я сорвался с места, побросав собранные осколки на землю. «Одно из демонических порождений? Здесь? Каким же, черт возьми, образом ему удалось сюда доползти?» С нашей стороны подступы к бездне защищены на два уровня вглубь, не считая залетных тварей с соседних ареалов обитания. Но чтобы аж до поместья добраться, это просто невозможно. «Он не из бездны сюда приперся», — сообщил мне парящий рядом Кайрос. Вероятно, охватившие меня эмоции оказались настолько сильны, что демон невольно сумел прочесть мои мысли. «Не наш, чужой. Одного из наших сразу узнал бы, а этот совершенно иначе пахнет». Перемахнув через ограждение тренировочной площадки, поспешил на крик, который повторился вновь. Обогнул поместье, выбежал к фасаду. Как раз в тот момент, прямо посреди подъездной дорожки, из-под земли вырвалась эта мерзкая тварь. Крупный червь с сегментированным телом, покрытым острыми шипами, распахнул свою пасть, напоминающую жерло мясорубки с рядами заточенных лезвий, и пронзительно заверещал, поднимая на уши теперь уже все поместье со всеми его обитателями. Я замер на месте, с трудом веря собственным глазам. И неспроста. «А я ведь оказался прав. Песчаный червь!» — протянул Кайрос и лихо присвистнул. «Не подскажет ли ваше светлейшество, как далеко отсюда находится ближайшая пустынная брешь?» «Далеко. Очень далеко», — без лишних подсказок понял я ход его мыслей. «Эта тварь приползла сюда не из бездны. Ее подкинули». В этом не было никаких сомнений, ведь подобные существа не могут вылезти из бездны. Это же надо быть таким идиотом, чтобы подбросить мне нечто подобное. Но разбираться с тем, кто именно это совершил, будем позже. Сперва необходимо было червя прикончить, а уже потом заниматься поисками моего недоброжелателя. Слишком уж велик список из тех, кто всем сердцем желал вырезать мой рот на корню. Сволочи. Не прощу. Никогда не прощу.